Глава 19. Подгребаем хвосты. 7 суток спустя мы только вышли из этих долбанных джунглей на просторы предгорья. Если в клане Уземира вся живность под контролем, то уже через 2 дня мы ощутили, как здесь опасно и некомфортно. И это при том, что шли исключительно по основным дорогам и тропам, отклоняясь все время к хребту. На моих глазах Нелли хладнокровно придушила здоровенную анаконду, порвав ей пасть голыми руками. Ночью зарубила в салат огромного кузнечика размером с собаку и воткнула меч в череп подкравшейся ящерицы величиной с аллигатора. От первого сюрприза я зевком чуть не подавился, когда утром вышел потягиваться и встречать рассвет, а у палатки труп, который уже красные муравьи обгладывают. И кошка довольная на меня смотрит. Наверное, поэтому суккубка на деревьях все время и спала, но и ей там что-то заползло ночью. Вот визга-то была. Одна только Ольви, дожидаясь ночи, делала вид, что в палатку идет укладываться, а сама сваливала на утес. Не спрашивал, мне мои и так все доложат позже. Тем не менее, мои впечатления совершенно не вяжутся с рассказами местных о том, что самые крупные хищники теперь куда-то делись. Похоже, то были еще мелкие. А я вам скажу, куда. Армию вампиров пополнили. Расспросив Фелисова в деревушках, узнал, что вампиры все же нападают на окраинные селения, которые находятся у самой дикой гущи джунглей. Оказывается, Фелисы живут не в самых дебрях. Почему-то думалось иначе. В общем, жуть. В дебрях кузнечики размером с корову, ящерицы с динозавров, а еще там есть гигантские скалопендры и богомолы. Получите, распишитесь. А об этом еще и в Первый военный совет при Фейрате говорили, но я не придавал значения. Когда речь шла о нападениях во время попыток возвести хоть какие-то фортификации в Редуше. Тогда еще на хагров каких-то глаза все выпучили. Что ж, посмотрим на них. Джунгли перешли в лес, который вскоре поредел и истощился до мелких чащ. Дорога пошла в небольшую гору, появились холмы, ущелья и горные речки. Почва из травянистой стала каменистой. Когда организовали первый привал у развалин сторожевой башни, я выдохнул с облегчением. Наконец, хороший обзор, просторы, и вокруг никого не видно на километр. А главное, есть открытое, пусть сегодня и облачное, небо над головой. Вечереет, веет горной прохладой, костер разжигает Эмира молча, даже с некоторой задумчивостью и умиротворением. Нелли с особым старанием разворачивает нам палатку, поглядывая в мою сторону почему-то встревоженно. Ольви уселась неподалеку от меня на расстеленный полог, а затем и вовсе на спину завалилась смотреть на облака. Что поделать, мы все устали. Лошади, неподалеку привязанные к сухой коряге, смотрят на нас, как на предателей. Травы пощипать нормальной нет, только ручеек рядышком журчит. Эх, одна ливанская кобыла осталась. 3 у Фелисов взяли, потому что наши передохли по дороге. Одну покусали насекомые насмерть, вторая отравилась, 3-ю утащили и сожрали. В общем, потеряли 75%. Развернув палатку, Нелли подсаживается и смотрит на магичку хмуро. Интересно, а почему она палатку свою не спешит разворачивать? Для этого есть мужчина, раздается от Ольви спокойная. Это мой мужчина, возразила кошечка, поняв намек. Обычно колья вбиваю ей я. Мне несложно. Магичка закатывает глаза, вертит в руках батарейку. Все уже поняли, раздается от Эмиры с ухмылкой. «И что ж ты поняла, рогатая?» — закривилась Нелли, переключившись на 2-ю. «Дикари ушастые как были, так и остались дикарями», — ответила Эмира, доставая провизию. «Вот и береги свой хвост», — огрызается Нелли. Огнепламенная прострелила ее взглядом. «Победила неуклюжую дурочку и решила, что стала непобедимой воительницей», — выпалила суккубка. «Да ты 10 раз открылась, и столько же тебе повезло. Скучный бой 2 неуклюжих. И где я там открылась? Ну-ка расскажи!» Перебила сварливо. «Могу и показать», — отвечает Эмира угрожающе, разворачивая узелок с едой. «Так, все, хватит грызться», — рыкнул я. «Каждый вечер почти до драки. Думал, Фелиска только в своих джунглях вспомнила дикие корни и силушку почуяла. А она продолжает на фоне успеха, уже и под открытым небом. Но, по моему мнению, все же суккубка наваляет ей в бою, если хотя бы во 2-ю ступень боевой формы перекинется». «Я вообще молчала», — пробурчала Ольви. «Говорите не обязательно. Ушастую бесит наше присутствие», — добавила суккубка язвительно. «Мы с Крисом и вдвоем справимся», — заявила Нелли, притираясь ко мне в поисках поддержки. «Вот и стой всю ночь в карауле», — подловила суккубка. «А мы все поспим». «У нас есть амулеты скрытности, если вы не забыли», — констатировала Ольви. «Ночной дозор не обязателен». «На лошадей тоже повесим?» — хмыкнула Нелли. «А что тебя смущает?» — спросила магичка, принимая сидячее положение. «Я не привыкла полагаться на магию, как ты». Вздыхаю полной грудью. «Как же хорошо не слышать трели насекомых, от которых звенело в ушах. Но один был большой плюс — не так громко было слышно этих». Являю магнитофон и врубаю классическую музыку, на полную, прерывая очередной срач. Следом бутылку вискаря рожаю, откупориваю и хлещу прямо из горла. «Мамочка моя родная, как же хорошо! С самого Леванта ни капли в рот!» «Вы команда или кто?» — перекрикиваю музыку. «Скоро война, где вы будете задницы друг друга прикрывать, а не членами мериться!» Разливаю живительную влагу по пластиковым стаканчикам, раздаю. «Я не буду», — бурчит Нелли. «Будешь», — рычу на нее и объявляю. «Сегодня пьем и пляшем». «А что за праздник, Крис?» — интересуется Ольви, принимая послушно стаканчик. «Распрощались с дикарями и покинули, наконец, эту мерзкую, вонючую, шумную клоаку», — выпалила Эмира и пригубила первой. «А ну, повтори!» — взвинтилась Нелли. «Так», — рявкнул, приглушив микрофон. «Еще раз кто-то что-то вякнет обидное на другого и отправлю на утес куковать до конца похода!» «Без меня вы не справитесь», — буркнула Нелли с прижатыми ушами. «Я бы поспорила», — ответила Ольви, демонстрируя свой блокнот, куда, похоже, выписала все из их библиотеки. «Так, где закуска?» — спрашиваю и снова врубаю музыку. «Ух, как же быстро в голову дало! Уже и весело!» Эмира без лишних слов подает мне кусочек вяленого мяска. Наши взгляды встречаются, а затем еще и пальцами друг друга касаемся, будто невзначай. Что ж ты творишь, огнепламенная? После жестокости, которую сотворила моя кошка, какое-то отторжение почувствовал. Надеюсь, что временное. Но больше я не вижу в ней нежную, ласковую и милую кошечку. Может, Узимир этого и добивался? Хотел сделать из дочери беспощадного воина, помимо того, что собирался отжать себе пятый коготь. После долбанной церемонии свадьбы, которая прошла безрадостно и как в тумане, я поймал первую попавшуюся служанку и попросил найти Лиен. Пользуясь тем, что после ритуала все ринулись поздравлять и тискать мою ушастую садистку, я отлучился. Совесть замучила, да и жаль ее. Но больше терзала, не был уверен, что ей помогут. Нашел побитую в лачуге прислуги, истекающую кровью на полу, где и постелили какие-то добряки. Какая-то служанка, похоже, по собственной инициативе наложила ей бинт, но Лиен, видимо, решила тихо сдохнуть, сорвала его частично и закуталась в льняную тряпку по уши, чтобы ее никто не видел и не трогал. Когда вошел, лужа красная растеклась по всему полу. Следов крови по дороге сюда она тоже оставила достаточно. В принципе, по каплям и шли со служанкой. Ринулся к ней и получил слабый толчок ногой. Узнав меня, Лиен зашевелилась, да куча выдала бесцветно. «Что желает мой господин?» «Тише, тише, лежи, не вставай». Она явно знала, что теперь я глава ее клана. По пути у проводницы узнал, что безхвостые изгнанники уходят на границы Фелисии, но это не отменяет их принадлежности. «И чего же я желаю?» «Хочу, чтобы ты снова стала воином», — произнес, касаясь ее ноги и искренне желая прекратить всю ее боль. Лиен вздрогнула, но не брыкалась. Сил на это не осталось. «Это невозможно, господин», — ответила, закрывая тускнеющие глаза. «Нет ничего невозможного, Лиен», — произнес я, сжав зубы, и, мать его, вырастил обратно этот долбанный хвост. «Пусть без волос вышел, но это дело временное, надеюсь. А то с крысиным ходить лучше уж без». Лиен не сразу сообразила, что произошло, но здоровье и сил ей накинул с лихвой. Отлип от нее, стиснув челюсти, около минуты терпел иглы в башке, а когда сумел снова мыслить здраво, открыл глаза и встретил снова эти две до безумия красивые галактики. Удивленные, изумленные, неверящие глазища. «Что ты сделал?» — рычит неожиданно бодренькая, хватая меня за грудки. «Это всего лишь хвост, но еще и зуб, а то девочке ходить без переднего некрасиво». Вдобавок поврежденная рука, сломанный нос, распухшее лицо — сильно ей досталось. «После такого позора я все равно не смогу быть среди воинов», — отчебучила, кутаясь в кровавую тряпку обратно. Мля, ее так затрясло, что не удержался и обнял. Пригрелась быстро, успокоилась, а я в ушко зашептал. «Испытания бывают разные, и они не ограничиваются вашей ареной. Воин не перестает быть воином, если он проиграл. Сила не в хвосте, а в том, сможешь ли ты держать удар. сумеешь ли подняться после падения. Особенно, если высоко взлетело, ведь падать больнее и вставать сложнее. Но это возможно, и это сила, а не в твоем хвосте. У меня ж его нет, и что?» «Ты мудрый», — прошептала. «Ага, тупой, как пробка. Думаю, членом потом девки страдают». Молчит на это. «Как быстро ты лишил хвоста моего отца», — раздается после недолгой паузы. «Секунды за три, прости, но я мстил за тебя». «Ты великий воин, Рокан был прав». «Но что мне делать теперь?» «Как что? Воевать за всех живых? Идти по пути великих подвигов? Мир — это не только ваши леса, он больше, и порядков много, как и народов. Когда знаешь об этом, их проще принимать, ибо ты можешь верить во что хочешь». «Я никогда не покидала кланы», — призналась. «Самое время», — говорю и повязываю ей ленту на запястье. «Этот знак», — ахает, — «он у всех, кто говорит о тебе с любовью и гордостью. Он у твоей Нелли и тех двух воительниц-иноземцев». «Потеряв меньшее, находишь большее. Мой знак — это принадлежность к воинам Серебра и Света. Цель наша — защищать всех живых, уничтожая вампиров, приспешников, генералов и всех высших. Рано или поздно мы очистим Вита от этого зла». «Благородная цель», — согласилась кошечка и, выдохнув с дрожью, переспросила. «Что мне делать?» «Как что? Собираться в путь? Командовать умеешь?» «Да». «Значит, будешь сотницей в армии Рокана». Снаружи меня ждали здоровенные воины с глазами вопросительными. Оказалось, что главы сильнейших семей Пятого Когтя решили поприветствовать, поэтому шли за мной от самой площади. «Хм, великая честь. Все признают мою силу. Переговорили по существу. Клан, который я загробастал, находится в 30 камья отсюда, ближе к хребту, где растительности чуть поменьше. Насчитывает 50 тысяч фелисов. Это воины, старики, служанки и дети. Помимо этого, отдали они по призыву Узимира в мою армию целых 7 тысяч воинов. Уже. Что-то серьезное делать за спиной главного кошака не стал, а то можно еще 1020 наскрести, оставив сам коготь на растерзание других кланов. Поэтому велел собрать сотню лучших воинов, которые встанут под руководство Лиен и примкнут к армии Рокана. Когда начали вякать, пусть и смиренно, я предложил любому оспорить мое решение ценой собственного хвоста. Все и заткнулись. «Любите защищать вашего нового командира, подчиняться и уважать. К тому же вам всем показалось, хвост у Лиен цел, только шерсть побрили», — объявил заговорщицки. «Чего?» «Ничего и никого, а иллюзию сотворенную вы видели на арене. Хвост цел, но теперь это наша тайна. Вопросы есть?» «Все лапы вытянули мощные». «Вопросов нет», — заключил. Помню, как примчала служанка с бешеными глазами от Нелли, мол, принцесса ждет на соитие, как положено по завершению ритуала, и побыстрее. Раскомандовалась пи***а ушастая. Списал на стресс. «Все-таки бабы они и в Африке, с рогами и копытами». И вот я пью в окружении своих подруг, которые раскрываются мне все больше. Наверное, это потому, что они, как и я, растут и формируются. Идет их становление. Они ищут себя, познают и чувствуют мир по-своему. Иногда думаю, что тоже все еще ищу себя. Только теперь осознаю, что тот 40-летний мужик давно уже растворился в моем же омолодившемся сознании. Выпив, девушки развеселились. Ольви начала рассказывать забавные случаи из учебных будней в академии. И Мира поделилась историями из своей боевой школы. Раскочегарилась и Нелли, признавшись, что часто в детстве получала подзатыльники от матери за свои проделки. Залюбовался, на душе потеплело. За добрыми и веселыми беседами ночь наплыла внезапно. Как истинный джентльмен, уложив девочек после полуночи, я первым встал на караул. На этот раз Ольви не свалила из лагеря. Видимо, уже далековато ей прыгать в градир. Могла на утес, но, похоже, совесть одной не позволила. Теперь отряд сам по себе. Нас не охраняют караулы клана. Мы не под крылом тысяч ушастых. Магичка понимает свою ответственность. Расположение лагеря у развалин с одной стороны выгодно, от ветра защищает, а с другой не очень. Враг может подкрасться незаметно слишком близко, что он и делает в мою смену, пока я медитирую на догорающие угли. Спасибо за отменный слух товарищам упырям-генералам. Услышав скрип щебня под чьим-то сапогом, я тут же замедляю время, ибо нехер. Время 3 часа ночи, явно не дружить пришел кто-то. Иду спокойно посмотреть, что там за куском стены и какого придурка принесло. Заворачиваю закладку и вижу его. Вроде обычный накачанный верзила Фелис в легкой кожаной экипировке. Вот только кожа слишком бледной кажется, даже в темноте на вид. Нет в ней здорового живого лоска, блеска от пота, да и оружие странное, не характерное воинам Фелисии. Два серповидных клинка суккубов. Осмотревшись, вижу еще две медленно сдвигающиеся статуи позади него. По флангам идут, согнувшись. Тоже накачанные Фелисы, только эти с кинжалами вообще. Хотя у одного мечи еще человеческие за спиной крест-накрест, а у другого лук с колчаном полным стрел. В общем, группа экипирована кое-как и, скорее всего, организована. Для полной уверенности метнулся вокруг лагеря и обнаружил еще двоих. Залегли суки за ручьем в кустиках с луками, метрах в 20 от лагеря. Здесь смутило, что у одного хвоста нет. Разбойники или вампиры? Стрелы поломал им все от греха подальше, не стал пока убивать. Метнулся обратно, а первый уже голову повернул к месту, где его рассматривал. Похоже на шум, который я все же создал. И оскалился с клыками огромными. Так, млять, все ясно. Хотя все же вопросы имеются. Встав неподалеку в стороне, возвращаюсь в нормальный режим. Пыль вместе с мелкими частицами щебени попадала на моем пути. Вампиры головы резко на меня повернули. «С чем пожаловали к повелителю?» — интересуюсь деловито. Выпрямляются, недоумение в глазах и интерес. Секунд 10 тупят, вероятно, опешив, а затем первый с серпами выдает дребезжаще, будто глотку порвали. «Ты тот, кто нужен нашему лорду!» Через мгновение уже вздыбились все, словно напрыгнуть хотят, но пока еще боятся спугнуть. «Простите за невежество, господа, но позвольте уточнить, кто ваш лорд?» — спрашиваю вежливым тоном. «Ты тот, кто нужен!» — зашипел второй, повторяя за товарищем. «Крис!» — захрипел третий. «Туповатые, похоже. Вас Малькольм прислал?» — подсказываю. «Маль!» Снова первый голос подал и отрицательно задергал головой, будто у него нервный тик. «Лорд-генерал Кастер Драконит прислал за тобой», — раздался вполне вменяемый женский голос из-за стенки. «Надо же, четвертую не заметил. Вышла Фелиска крупная, как вибисида, мощная, волосы седые, морда некрасивая, глазища черные желтой прорезью отдают. Меч уже в руке широкий, полуторный. Какой-то генерал Кастер Драконит на хвосте». «Драконов любит или что с ним не так?» «Генерал Малькольма?» Спрашиваю, вслушиваясь в звуки со стороны лагеря. «Имя недостоин! Имя нельзя!» Шипят и хрипят Фелисы-вампиры. «Да», — отвечает Фелиска и идет на меня подкрадывающимся шагом, будто словить хочет. «Извините, леди, но хочу уточнить», — говорю, отступая. «Ваш Кастер-драконит хочет убить меня или поговорить?» «Пытать!» — бросает Фелиска и кивает своим. Те начинают окружать. «А это что-то новенькое», — комментирую. «И далеко ехать?» «Нет», — отвечает Фелиска, бросает вдруг меч и прыгает, похоже, с намерением меня схватить. Горланит еще радостно. «Лорд будет доволен!» «Крис!» — визжит Нелли со стороны лагеря. «За ручьем двое, здесь я сам!» — подсказываю своим, уклоняясь от объятий бабищи. Только собрался замедлиться и покрошить их, ноги с руками бабе отрезать да допросить, вспышка синяя озаряет руины. Швах! Пролетает синий шар поперек, снося вместе со стенкой самого крайнего Фелиса. Успел уловить сосулькой в виде копий, что на лету прошили к херам бедолаг. Хо, надо будет спросить Ольви, что за заклинание такое. На второго сверху летит Нелли с занесенным клинком, как сущая дьяволица. Еще так ноги лягушкой задрала. Третий, что совсем рядом, почему-то начинает хрипеть и кашлять. Из горла полилась черная жижа ручьем. Башка отваливается, а следом и тело падает, открывая Эмиру со скалом. Охренеть, она подкралась. Уклоняюсь от второй попытки женщины поймать меня и вижу, как раздваивается башка последнего кошака вместе с телом от погруженного до живота меча Нелли. Это она так приземлилась. Суккубка отплевывается. «Можно аккуратнее убивать неуклюжее? Брызги во все стороны летят!» — критикует Фелиску. «В отличие от тебя, я с вампирами ласками не занимаюсь!» — кривляется тигрица. «Что несешь?» — воет Эмира. «Ты думаешь, я не видела, как ты его за задницу сперва потрогала?» «Тьфу, сожри, дракон! Я кинжал нащупала!» Слышу, как летят снаряды магички уже в другую сторону и вопят истошно вражьи лучники у ручья. Понимая, что ей кранты, Фелиска-вампирша начинает сматываться, ринувшись в полуразрушенный проем. Смысла нет, его можно и обойти, что и делает Нелли, стремясь настичь последнюю. но с другой стороны уже летит Эмира. «А, звери бешеные! Отвалите от меня!» — визжит бабища от страха, спотыкается и падает, судя по шуму. «Стоять!» — кричу, спохватившись. «Не убивать! Она моя!» — кричит кошечка. «Разбежалась!» — смеется суккубка. И раздается смачный удар, ознаменовывающий раскол черепа, а следом и второй со звоном о камни. «Не успела, не успела!» — смеется Эмира. «Ты такая медленная!» «Это мое!» — раздается с обидой от Нелли. Потасовка какая-то пошла. «Эй!» — окликаю, насторожившись. «Выпарю обеих, до поросячьего визга!» «Ах ты! А ну иди сюда, хвост отдай!» — визжит Нелли за остатками стены. Обе уносятся за руины играть в догонялки и драться за отрубленный хвост вампирши. Понятно, что Эмира кошку просто дразнит, хвост ей даром не нужен. Подгребает Ольви, явно не выспавшаяся, вся растрепанная. «Я все», — говорит спокойно. «Впервые вижу вампиров-фелисов». «Разведка, похоже», — отвечаю, вздыхая. «Чего ждать?» — спрашивает. «Генерала очередного, который, судя по всему, нас караулит давно тут. Думаю, в кланах фелисов вампирские лазутчики, как пить дать, следят за нами». «Согласна». Отвечает вроде бы спокойно, а у самой глаза чернеют. «Имя узнал?» «Драконит какой-то», — отмахнулся. «Кастор?» — ахнула Ольви, отшатнувшись. «Да, что?» — встрепенулся я. «Он очень опасный. Мы не готовы к такому противнику». «Сильнее Гелока?» — спрашиваю, потирая нос. «Не уверена, он другой, он...» Вибрация мощная от земли пошла. «Крис!» — завизжали дуэтом две оторвы за внешними остатками кладки. Залезаю по кирпичам на кусок стены посмотреть, кого там черти принесли, и вижу, как с пригорка в 2-3 сотнях метров тремя лавинами, прорезая собственную пехоту, конница мчится галопом к нашей башне. А пешие воины движутся сюда уже какое-то время, судя по всему, чего мы не сразу заметили. Не армия, конечно. Бойцов 250 навскидку. Похоже, первая вампирская орава на этой стороне хребта. Малькольма бойцы, судя по ушастым шевелюрам. Потираю ладоши. Давно хотел испытать браслет лавовое зарево в бою. Проявляя инициативу, Ольви пускает в их сторону стремительный осветительный шарик, озаряющий голубым светом толпу. Все-таки темень кромешная. Увидев ораву, девки ахают. «Так, все за папочку встали!» Командую, и суккубка с Фелиской за стену забегают, живенько и дружненько. А у меня холодеет в груди. «Что, млять?» Из-за пригорка вылетает нечто огромное, и, паря гигантской черной летучей мышью над бойцами, несется прямо на нас. Не дракон, конечно. Гарпия-переросток скорее. Да и крылья у него поблескивают мелкими гранями. Неужели и здесь нанотехнология? «Он другой, потому что летает». Закончила все же фразу Ольви, выглядывая через пролом, и предложила вроде бы уравновешенно. «Сматываемся, Крис». «Крис!» — взвыла Нелли в левое ухо. «Я тоже думаю, что не вывезем», — согласилась и Эмира, стоящая справа. «Нет, я хочу его хвост!» — заявляю и ржу над перепуганными девками по-злодейски наигранно, как Томас из «Том и Джерри».